«Дорого их ладить, долго железо лить, но лихо выходит. Три серпа — это уже коса, а она заменит и пятерых селян», — заметил я. «Сколько заплатишь за каждую?» — спросил Маска, да и Асан навострил уши. «Полпуда овса дам», — сказал я. «Это пока. После, когда все узнают про такое орудие, сговоримся снова». «О, бойся Бога!» — начал торговаться Маска, но ему не удалось скрыть своего удовлетворения. «Какого Бога? Я только своего Бога Христа и боюсь. А ты кого?» — спросил я, чем заставил брови кузнеца нахмуриться. «На самом деле я и вовсе не хотел платить Маске. Хотел наладить работу по иному принципу. 8 изделий мне, 2 ему, ну и пусть продает кому и как хочет. Хоть и мне отдает косы и все, что сделает, за еду». Кузнец, несмотря на свою строптивость и гневный характер, умный человек, согласится на такие условия. Во-первых, это мои идеи, за которые любой мастер, когда увидел бы перспективы изделия, сам платить стал. Во-вторых, Маска теперь только кует, не отвлекаясь на 80% работы, из чего состоит весь процесс металлообработки. 3 бурта с углем уже были подготовленными, когда порубленное дерево складывали в ямку курганом и сверху наваливали дерном с землей. Это все поджигалось, и оно медленно тлело. Таким образом, через неделю или чуть позже бурт открывали, и там получался хороший древесный уголь, причем в промышленных масштабах. Было и в-третьих, кузнецу не было никакой нужды собирать лимонит. За очень небольшую плату болотную руду приносили подростки, причем и местные, и беженцы, порой и не с моих земель. Так что и руда была, пусть и болотная, но в достатке. В следующем году я рассчитывал переместить локацию для металлургии, попробовать использовать руду получше. Знал я место не так далеко отсюда. «А вот и он», — сказал Маска, и его ученик вытащил из кузни плуг. Я увидел саху, оббитую железом. Самое главное не с сошниками, а с цельнометаллическими обрезами, крыльями, лемехом. И пусть металл, скорее всего, не лучшего качества, пока мне сложно это оценить, но орудие труда, что я лицезрел, заставляло улыбаться и смотреть в будущее чуточку оптимистичнее. Плуг — это был первый плуг, который я увидел в этом времени, но говорят, что он на Руси есть. «Колеса приделаем, хорошо будет», — сказал я, осматривая прогрессивное орудие труда.